Весной в саду среди привычных ив и сосен пестрели цветы финиковых слив, персиков, абрикосов. Прогуливаясь по новому фруктовому саду, директор школы иногда обращался к старшему сыну. «Смотрите, здесь можно отлично любоваться цветами. Одним выстрелом двух зайцев». Но искусственные холмы, пруд, беседки из-за этого приняли еще более жалкий вид. К естественному разрушению присоединилось еще и разрушение, произведенное, как говорится, руками человеческими. Осенью на горах за прудом вспыхнул давно уже не случавшийся пожар. С тех пор низвергавшиеся в пруд водопады совершенно пересохли. И сразу вслед за этой бедой заболел с первым снегом сам глава семьи. Как сказал врач, у него открылась по-старому чахотка, по-нынешнему туберкулез. Больной то лежал, то вставал и становился все более раздражительным. Дошло до того, что, жестоко поспорив с младшим братом, который пришел поздравить его с Новым годом, он швырнул в него грелкой для рук. С тех пор младший брат больше домой не приходил, и даже когда старший брат умер, не показался. Старший брат прожил еще около года, и окруженный неусыпной заботой жены скончался под навешанной над постелью сеткой от комаров. «Лягушки кричат. Что с Сейгэцу?» — были последние его слова. Но Сейгэцу уже давным-давно, словно ему наскучили виды этой местности, не приходил даже за подаянием. После того, как отметили годовщину смерти старшего сына, младший женился на дочери своего хозяина. И, воспользовавшись тем, что директора начальной школы, снимавшего флигель, перевели в другое место, он с молодой женой перебрался туда. Во флигеле появились черные лаковые комоды. Комната украсилась свертками розовой и белой ваты. Розовая и белая шелковая вата — один из традиционных свадебных подарков, который сначала, согласно обычаю, красуется в комнате с подарками, а потом идет на разные хозяйственные надобности. Но в это время в главном доме заболела жена покойного старшего сына. Болезнь ее была та же, что и у мужа. Лишившийся отца, единственный ребенок Рен-Ити, с тех пор, как мать стала харкать кровью, всегда спал у бабушки. Бабушка перед сном непременно повязывала голову полотенцем. Тем не менее, на запах парши поздней ночью к ней подбирались крысы. Случалось, что она забывала о полотенце, и тогда, конечно, крысы кусали ей голову. К концу года жена покойного старшего брата скончалась тихо, как гаснет лампада. А на другой день после похорон от сильного снегопада рухнула стоявшая у горы хижина залетной цапли. И когда опять наступила весна, весь сад превратился в зеленеющие почками заросли, где только и виднелась у мутного пруда тростниковая кровля павильона омовения сердца. Продолжение. Однажды в сумерки пасмурного дня, на 10-й год после своего бегства, средний сын вернулся в отчий дом. Отчий дом, хотя он и назывался так, на самом деле был все равно, что дом младшего сына. Младший брат встретил блудного брата, как ни в чем не бывало, без особого неудовольствия, но и без особой радости. С тех пор средний брат в комнате Будд в главном доме, вытянув на полу свое зараженное дурной болезнью тело, молчаливо и неподвижно следил за огнем очага. В этой комнате в божнице стояли таблички с именами покойных отца и старшего брата. Он задвигал дверцы перед божницей, чтобы не видеть этих табличек. И уж, разумеется, ни с матерью, ни с младшим братом и его женой он, если не считать того, что они три раза в день встречались за общим столом, почти совсем не видался. Лишь сирота Рен-Ити иногда заходил к нему в комнату поиграть. Он рисовал мальчику на грифельной доске горы, корабли, и иногда неверной рукой набрасывал смутные обрывки старинной песенки. «Расцвели на Мукадзима вишни. Выйди, Нейсан, из чайного дома». Нейсан, дословно сестрица, фамильярное обращение к девушке, обычно к кельнерше, прислуге в гостинице и тому подобное. И опять наступила весна. В саду среди разросшихся кустов и деревьев скудно цвели персики и абрикосы. В тусклой